Глава вторая. Везучий му**. Не то чтобы это меня оскорбило или даже как-то задело, но сама резкость обращения показалась мне необычной. В наше время даже закурить просят как-то тихо, вежливо, едва ли не ласково. Попросишь сигаретку, а тебе в табло прилетит, потому что не понравилось человеку, как к нему обратились. Так что я среагировал практически мгновенно. Это точно помощник. По стилю общения психолога такой человек непременно должен быть его подручным. Такой же провокатор, и не более того. Но среагировал, конечно же, у себя в голове. По факту я же просто замер на месте. И потому тут же заслужил новый комментарий. «Что, за дело, да?» — фыркнул невысокий человек. «А я-то думал, что когда-нибудь встречу человека не такого нежного. Что же вы, писатели, все такие, что ли?» Он смачно сплюнул на землю, стоя позади меня. «Ну-ну-ну!» — продолжил он уже насмешливо. «Чего тебе?» — обернулся я, сдерживаясь от того, чтобы не вмазать по этой нахальной роже, которая ухмылялась, впрочем, на довольно безопасном расстоянии от меня. «Признание!» — воскликнул тот. «Не в любви, конечно же!» Он поднял руки, точно я в него из пистолета целился. «Никакого не дождешься!» — ответил я. В кармане, конечно, пачка лежала, но делиться я не любил. Тем более с такими персонажами, как этот. «Это потому, что я не представился? Не общаешься с незнакомцами?» Наседал тот, явно напрашиваясь на хамство, как минимум. «Да чё ты пристал?» Теперь я развернулся полностью. Да так резко, что тот все же отскочил назад еще на полметра. Невысокий, с легкой небритостью на лице, но с нормальным голосом. Непропитым и непрокуренным. И все же омерзительность этого человека, скрывавшаяся в его поведении, бесила меня. «Но я как бы и не приставал особо-то», — хмыкнул тот. «Но вообще меня зовут...» «Срал я, как тебя зовут!» Я развернулся и пошел дальше. «Мало мне психолога, да еще такого несуразного, так теперь его помощники донимать будут». «Я не от Серова, если что!» — выкрикнул он. «Да ну!» Я зашагал прочь. Надо было успеть на ближайший автобус до дома, который отходил от остановки через пару сотен метров. Автомобиль был в ремонте, денег особенно не было, так что тратить время на глупца, что стреляет сигаретку? Спасибо. Лучше что-то написать. «Разве не интересно?» «Что мне должно быть интересно?» Я остановился, позволив странному типу подойти ближе. «Сомневаюсь, что сейчас мне хоть что-то интересно будет. Тем более от тебя». «Я же говорю, мы с тобой еще не знакомы. Может, выпьем?» «Отстань!» Я зашагал вновь. Вдалеке показался автобус. Надо было на него успеть во что бы то ни стало. И потому я буквально бегом бросился к остановке. Зеленого цвета старый Мерседес чадил дизелем по узкой улочке, едва помещаясь между разделительной полосой и припаркованными возле тротуара автомобилями. Он притормозил возле остановки, но так и не открыв дверей, потому что под крышей из поликарбоната никого не было, укатил дальше. «Ну что за блядство?» – выругался я. Сел на крайне неудобную скамейку, вытащил из кармана пачку сигарет, сильным движением хотел вышибить одну прямо в ладонь, но рассыпал три штуки разом, снова разразился проклятиями и вдобавок ко всему, когда откинулся назад, ударился затылком о металлический профиль основания. «А вот незадача!» — воскликнул человек в гавайской футболке, не смущаясь наклонился, поднял с земли сигаретку, сдул с нее пыль, потер ладонь. «Прикурить будет?» Вот же настырный тип. Я, немного ошалев от того, как грязная сигарета быстро оказалась зажата меж зубов, машинально чиркнул зажигалкой. «Безил!» – процедил тип в гавайской футболке, а потом дыхнул в меня дымом. «Спасибо за сигаретку!» «Не за что!» Я смерил его презрительным взглядом. «Я присяду?» – уточнил тот. «А стоит?» – переспросил я, совсем не уверенный в том, что некий Безил – та компания, с которой стоит ждать следующий автобус. Проблема была в том, что транспорт ходил не слишком часто, раза три в час, не чаще. Народу здесь было не слишком много, так что не требовалось налаживать связи с центром. Хватало того, что редкие автобусы забирали томившихся пенсионеров и школьников. «Конечно же стоит! Простите, вашего имени не знаю, иначе бы уже давно...» «Андрей», — представился я, косясь на Безила, который аккуратно втягивал в себя дым, не превращаясь в паровоз. И даже как-то так держал сигарету, что выглядел почти что аристократом. Только вот одежда все портила, не подходила образу. «Прекрасное имя!» Окурок отправился обратно на асфальт. Его тут же растерли ботинком почти что в пыль. «Так я вот о чем. Прежде всего, хотел бы извиниться, но уж очень надо было привлечь ваше внимание». И, заметив мое непонимание, добавил. «Я про то, что назвал вас писателешкой. Чувствовал, что рискую получить по лицу, но все же... Поймите, я часто здесь бываю, часто вижу людей, которые выходят оттуда. А этот Серов, он же просто деньги дерет. Сколько вот он взял с вас? Прилично ведь, да?» И испытующий уставился на меня, точно ждал, что я ему ответ выдам. «Прилично», — только и ответил я, но тут же получил следующий вопрос. «А результата не было?» «Никакого, пожалуй», — решил признаться я. «Он меня обидел больше, чем ты». «Вот, каков негодяй, а?» Что-то кольнуло. Подозрительно распалялся мой новый собеседник. И деться от его сноровки в этом вопросе было практически некуда. Остановка, хоть и вся дырявая, но все же ограничивала мои передвижения мощной стальной боковиной. «Да не бойтесь вы!» – махнул рукой Безил. «Я ж не буйный какой-то там. Да, иногда действую излишне провокационно. Но не думаю, что это такая уж большая проблема, если мы вдруг общаемся». «С чего вдруг нам общаться?» – удивился я. «С того, что я знаю, что вам Михаил Серов выдал ту же дурацкую карточку. Поверьте, Андрей, я сэкономлю вам немало времени, если расскажу, что вы там получите». «Расскажите сперва, откуда вы об этом узнали?» – нахмурился я, но к собственному удивлению отреагировал довольно спокойно. «И вообще, вел я себя совсем не так, как следовало бы вести себя в компании такого странного незнакомца с не менее странным для нашей страны именем». «Ну смотрите, Андрей!» – уверенно продолжил Безил. «Карточка – это якобы пропуск. Что-то такое он вам говорил, да? И это пропуск в место, где вам помогут. Да? Так?» Его глаза опасно заблестели, и я предпочел подвинуться на неудобной скамье. Да так резко, что даже ткань на штанах затрещала. «Стойте! Мне нужно это знать!» – воскликнул он и едва не схватил меня. Я же молча отодвинулся еще дальше, готовый вскочить на ноги в любой момент. «Автобус!» – воскликнул он, а я инстинктивно повернул голову в сторону, откуда должен был двигаться транспорт. «Ага!» Дальше был толчок, который, вероятно, должен был меня опрокинуть на асфальт. Но каким-то чудом я удержался на ногах. Не упал, но сильно наклонился. Чтобы не упасть, развернулся боком, выставил левую ногу вперед, а затем повернулся еще, уже оказавшись лицом к Безилу, которого аж перекосило от злости. «Вот же везучий му**ак!» – рявкнул он, продолжая наступление. «Я же предпочел ретироваться, не желая вступать в единоборство со странным типом».